Глава 9. Стейси. То, что я узнала о Рикхане, не давало мне покоя. Я ужасно спала, прокрутив несколько часов в уме ту статью об убийстве. В какой-то момент уже злилась на себя. Какого черта зациклилась? Выбрось Кайда из головы, он тебе никто, Стейси. Если бы не приснившийся сон, я бы точно рассердилась на весь мир. Самый сумасшедший и нереальный момент моей жизни? Если бы у меня брали интервью, а сегодня был бы мой последний день на Земле, то я бы долго не думала. Мне 17. Под леденящим проливным дождем я целуюсь с мужчиной, которого совсем не знаю. Это самое захватывающее, что я делала в жизни. Даже наш с подругой арест из-за кражи не сравнится с тем эпизодом. Его губы вселяли в меня уверенность. Когда язык психа с наслаждением скользил по бугорку над моей верхней губой, я была готова отключиться и отдать ему любовь сверх меры в ответ. Такой ответ я бы дала у ног Господа или на коленях у дьявола. Только чуть подкорректировала бы сказанное в зависимости от ситуации. Рай или ад, думаю, вы сами понимаете. В преисподней я была бы более откровенной и добавила бы еще немного подробностей встречи с психом. Например, Стейси. Мои органы совершали кульбиты, когда малознакомый мужчина подхватил меня на руки и увлек поцелуем. Жар мгновенно охватил тело, заставив подчиниться чувству, а не всезнающему разуму. Меня бросало из стороны в сторону. Я боролась с собой, но все же знала, что делаю правильные вещи. Правильные потому, что я так хотела, а не потому, что это одобрило бы общество. Я бы вышла за рамки в беседе с дьяволом, поделилась бы тем, что неловко рассказать подружкам, и в чем до одури стыдно признаться самой себе. Я бы вырубила податливую часть Стейси Рейвен и скормила Цербером. Богу не сказала бы и половины этого. Ангелы-смотрители, конечно, выслушали бы, записали бы проступки в святую записную книжку и донесли Всевышнему. А там, глядь, я снова у дьявола на ковре, искупаю грехи, развлекая его своими любовными проделками. Поцелуй на парковке с психом во сне порадовал с самого утра, несмотря на легкую форму бессонницы. Я проснулась раньше обычного и спустилась вниз. Папа с Сарой сидели за столом, мило воркуя. «Приятного аппетита!» — пожелала я, прокладывая себе путь к холодильнику. «Тосты с соком — отличный вариант». «У тебя занятия начинаются раньше», — уточнил отец. Он уже был во всеоружии. Деловой костюм, сшитый на заказ, от портного, которому папа доверяет уже много лет. Винтажные часы на левой руке с тахиметрической шкалой и бриллиантами изумрудной огранки, закрепленные на браслете из 18-каратного белого золота. Даже мачеха не в курсе истории этих часов, а я знаю ее. Моя мать была сумасшедшей женщиной. Она легко могла спустить целое состояние. Однажды мамуля продала особняк своего покойного отца и купила моему папе эти часы. Безумие, у нас тогда ничего не было. И эти деньги можно было вложить куда-то или многие годы существовать на них. Я помню тот скандал. Мама так верила в отца, что часы стали символом успеха для него, элементом мотивации, напоминающим о вере женщины. Сзади есть гравировка. Ее самостоятельно сделала мама. «Вся моя сила в тебе». Кому-то это покажется глупостью или совпадением, но дела моего отца пошли в гору сразу после подарка и последовавшей вскоре смерти моей матери. Между событиями прошло полтора месяца. «Сара, хотела спросить тебя насчет цветов. Разговоры после пробуждения обычно мне не удаются. Сегодня же я должна была переступить через себя и поговорить со взрослыми. Ты видела, кто это был?» Сама я убеждена, что Берн, но официальное подтверждение еще никому не мешало. Мачеха беспорядочно поправляет волосы и косится на дверь. Неудобный вопрос вызывает у нее желание покинуть кухню. «Нет, цветы передал курьер. На этом все, Сти. Пап, теперь спешу выведать кое-что у отца». Он встает со стула, почуяв неладное, и торопится уйти. Я преграждаю ему путь. «Либо сейчас, Стейси Рейвен, либо ты никогда не откроешь рот и не выяснишь правду. Да, я резка к себе, но уже достаточно оттягивала момент. Что тебе известно о Кайдане Рикхане?» На стеклянный стол звонко падает ложка. «Что с Сарой? Сейчас ее неуклюжесть явно не связана с беременностью». Женщина растерянно переводит взгляд с меня на отца и обратно. Мой разум холоден, в отличие от ее. У меня преимущество. Я могу трезво оценивать ситуацию и подмечать те детали, которых не видят разволновавшиеся. «Сара, все в порядке. Намеренно спрашиваю я, наблюдая за мимикой мачехи. Женщина чешет щеку, затем лоб, поправляет волосы, покусывая губы, пытаясь избежать разговора. Сара уже на крючке. Да. Судя по реакции, она точно что-то знает о Кайдене. Список людей, которых я могу расспросить о мужчине, пополняется. Кто же ты, Рикхан, если наводишь такой страх на окружающих? Ничего. Отец недобро щурится. Его челюсти напрягаются. Он засовывает руки в карманы и распрямляет плечи, бросая взгляд на женщину, провалившую актерскую игру. Мачха опускает голову. Ее ладонь покоится на огромном животе. Пальцы постукивают. Только сейчас я вспоминаю о завтрашней регистрации брака отца и Сары. Последние дни мы вообще не обсуждали эту тему. Возможно, они передумали? Надо уточнить и это, но сначала Кайден. Рикхан, пап, ничего не припоминаешь? Я закипаю, но стараюсь сохранить прежний непринужденный настрой. Словно мы ведем речь не о человеке, а о погоде. Очевидно, что они что-то знают, но не говорят. Нет. А ты, Сара? Бесполезный разговор. Беременная женщина берет себя в руки, выдерживает тот же спокойный тон, что и мой отец. Хорошо, нас просто кое-что связывает. Блефую я, ухмыляясь. Родитель напрягается, его мышцы подрагивают. Мы встречаемся. Расплываюсь я в улыбке, наслаждаясь замешательством присутствующих. Скоро вас познакомлю. Вы рады? От демонстративного счастья скулы сводит. Не слишком ли он взрослый для тебя? Отец назойливо сверлит меня глазами. Напряжение между нами нарастает. Он быстро проводит по волосам и отворачивается, чтобы плеснуть себе воды. «А говори, что не знаешь его!» Издевательски смеюсь, похлопывая папу по груди, когда он возвращается. «Мне пора». Не глядя на меня, мужчина направляется к выходу. От меня не ускользает, как он подмигивает любимой. После этого женщина делает пару шагов мне навстречу. Но я отступаю к лестнице под тем предлогом, что сегодня у меня занятия в школе, если они вдруг забыли. Я приду на вашу регистрацию вместе с ним. Подливаю масло в огонь. Регистрации не будет. Мы с Сарой отменили роспись. Чего? А почему я узнаю только сейчас? Спасибо, что хоть не завтра. Перенесли? Нет. Шепчет женщина, когда отец хлопает дверью, покидая дом. Передумали жениться? Сара разминает шею, а после собирает посуду со стола в один угол. «У твоего отца столько тараканов в голове. Я не понимаю его. Нужна ли ему я, наш ребенок? Мне кажется, что у него вообще появилась любовница. Ты столько лет с ним живешь. До сих пор не поняла, что единственная его любовница — работа? Я чувствую, что должна поддержать папину несостоявшуюся жену». «Что он сказал?» — спрашиваю, видя, что женщина молча пялится на панорамное окно, из которого виден лес. Наш дом расположен на холме, как и некоторые особняки по соседству. Ему нужно время. «Все не так плохо», — подбадриваю ее. Но понимаю, что наш сеанс психотерапии проходит неудачно. «Я не говорила твоему отцу, но после родов хочу съездить к своей младшей сестре. У Сары не осталось родственников, кроме мамы. О какой сестре идет речь?» «Двоюродной. Она недавно как-то нашла меня, я рассказала ей про беременность. А меня позвали в гости». «Очень подозрительно. Женщина живет со мной под одной крышей более 8 лет. И за это время ни один из ее родственников не объявлялся. Может, она просто хочет сбежать и выдохнуть, перезагрузиться, сменить обстановку. Если так, то, думаю, это хорошая идея. Малыша заберу с собой, а после мы вернемся к вам». «Отлично», — соглашаюсь с ней. «В байки про сестру я не верю, но это и не мое дело. Отец сам разберется с любовницей и с ее внезапными поездками». «Сара, я тебя поддерживаю. Думаю, папа одобрит твое решение». Лгунья Стейси Рейвен включилась в игру. Беременная расцветает на глазах и тянется за объятиями. Я не сильно прижимаюсь к ней. «Живот», — смеется Сара, чувствуя препятствие между нами. «Как же я жду того дня, когда рожу?» «Да, наверное, это тяжело». «Представь, к тебе прицепили несколько дополнительных килограммов. Адски тяжело. Не понимаю, как можно выносить двойню или тройню. Я бы не смогла». У мачехи поднялось настроение. Она без устали болтает на разные темы, пока я готовлю, завтракаю и во всем поддакиваю ей. «Слушай», — начинаю опять, улучив минуту. Расскажи, что ты знаешь о Кайдене. Она замирает. Я хочу знать больше о том, с кем имею дело, уточняю я. Он опасен, Сти. Беги, пока не поздно, детка. Чем опасен? Он вполне... Как описать того, с кем никогда не сталкивалась в жизни? Хороший. Кайден — лучший мужчина. Перехожу на шепот и говорю так искренне, что верю сама. Рикхан безжалостен. Но я не понимаю, Сара. Раз ты так говоришь, значит, ничего не знаешь о его прошлом. У таких людей, как Кайден, нет будущего. Серьезно? Мы говорим о разных людях или мне мерещится? Кайд — отличный спортсмен, друг. Да, отличный, но все в прошлом. Он был таким, пока не загремел в психиатрическую больницу. Ой, разве Кайден не рассказал тебе об этой части своей жизни? Я сжимаю кулаки под столом. Брось. Белые локоны приподнимаются, когда женщина пытается сделать укладку, сидя за столом. Отличные манеры. Не говори только, что не знала, что он убил невинную девочку. Ей было всего 17. Мачеха произносит это с таким сожалением. Столько же, сколько тебе сейчас. Через месяц мне 18. Не надо сравнивать меня с покойницей. Если бы он убил ее, то не был бы сейчас на свободе. Разве не так? Размышляю я, по-прежнему не веря женщине. Его оправдали, но мы-то знаем всю правду. Откуда такая информация? Я помню, что в сети ничего нет о Рикхане. Выглядит так, словно все данные идеально подчистили. Думаешь, твой отец стал бы привозить нас в Ванкувер, не узнав все заранее? Так почему же о наших соседях он не осведомлен так же хорошо? Назови причину, по которой я должна порвать с Кайденом. Сара хмыкает, бросает взгляд на виднеющийся за окном лес, поджимает губы и, недолго думая, выдает. Он псих. Сти, Кайден Рикхан — убийца. О чем ты думаешь? Стук ложкой по дубовому дереву заставляет вздрогнуть. Хочешь однажды уснуть и не проснуться? Очнись, пока не поздно. Рикхан опасен. Избегай его, пока это не кончилось плохо. Может, я и дура? Но страха слова мачехи не вызывают. Скорее появляется желание взглянуть на убийцу. Странно все это. Мэдалин говорила мне совершенно другие вещи, а ее младший брат Лиам так восторгался Кайденом. Я подумаю. Подумай трижды, прежде чем связаться с ним. Ясно. Ни папа, ни Сара не поверили в то, что я сказала им. Они раскусили мой план. Да, я хотела узнать больше о мужчине. Родители пугали, всемирная паутина своей пустотой тоже сигнализировала о чем-то нечистом. Моя единственная надежда разобраться в запутанной истории — это поговорить с Роуздейл. Она-то наверняка знает правду. Почему-то друг Фостера основательно засел в моей голове. Лет с 12 каждый вечер я посвящала просмотру детективных шоу. Может, поэтому моя склонность к разгадке тайн активизировалась. Чем больше я позволяла мужчине проникать в мысли, тем сильнее утрачивала контроль над собой. На самом ли деле ты такой псих, Кайден Рикхан? Это я и планировала выяснить в школе. План с треском провалился. Наступила пятница, а Мэдалин я не видела с начала недели. Мы встречались последний раз на парковке. Она не приходила на занятия, не отвечала на мои звонки и сообщения. Я не могла понять, что произошло, поэтому отправилась к ее дому в тот день, когда она не заехала за мной, чтобы вместе отправиться в Ларсон. Управляющая особняка Роуздейл сообщила, что Мэдалин на время уехала. Других подробностей узнать не удалось. Женщина была непреклонна, сказав, что в детали поездки ее не посвятили. Уроки в школе я отсидела в гордом одиночестве. Без подруги было грустно. Но еще больнее было от того, что все это время мы были так близки, а она просто вычеркнула меня из своей жизни и даже не предупредила о своем отсутствии. Я не могу сосредоточиться на обеде. Смотрю на бутылку с водой и думаю, как же не хочется идти на ненавистный математический анализ. Я неплохо разбираюсь в технических науках, но из-за разбитости хочется сбежать домой и не выходить пару дней. Раздается звонок. Все, как насекомые, начинают шевелиться, торопясь на занятия. Я лениво приподнимаюсь из-за столика, беру бутылку воды и стаканчик с соком, чтобы по дороге допить. Когда кто-то окликает меня сзади, резко оборачиваюсь и ахаю. Вот же дерьмо. Смотрю на свою мокрую блузку с открытым ртом и зажмуриваюсь. Проклятье. Выдыхаю из легких весь воздух, чтобы не взорваться, поднимаю взгляд. Вижу огорченное лицо парня. «Это же он! Тот, кому на уроке физкультуры махала Мэдалин, старшеклассник из другой группы. Теперь я могу рассмотреть его получше. Первое, что привлекает внимание, — его густые черные брови. Карие глаза устремлены на мою вздымающуюся грудь. Влажная ткань открывает вид на светлое белье, из-под которого выглядывают мои подружки. Дьявол! Кашляю для привлечения внимания. «Слушай, Стейси», — широко улыбаюсь парню, стискивая зубы. «Стейси, я Зак. Это вышло случайно». Он отводит взгляд в сторону, не зная, что еще сказать в оправдание. Потирает ладони, а после проводит ими по темно-синим брюкам, цвета Академии Ларсон. «Я хочу загладить вину». «Хорошо», — смягчаюсь я. Парень прикусывает нижнюю губу и смущенно окидывает взглядом верхнюю часть моего тела. «В каком районе ты живешь?» Я объясняю ему, и он с лету понимает. «Поехали». Зак тянет меня за руку к выходу из кафе. «Куда?» Он останавливается. «Домой. Мы живем с тобой в одном районе, нам по пути. Я чувствую вину за то, что облил тебя, поэтому хочу подвезти». «Нет, спасибо. Каким бы добрым ни был этот парень, но у меня планы. У меня еще одно занятие». «Чем будешь покорять препода? Занятиями по математическому анализу или этим?» Выпускник с усмешкой кивает на мою грудь. «Почему я раньше не видела тебя?» «Мы уезжали с семьей на время, но мой брат был здесь, в Ванкувере». «Не спросишь, почему не видел меня прежде?» «В понедельник я видел тебя с Мэтт. Ты ее новая подруга, а значит, недавно переехала. Нет смысла спрашивать», — отвечает Зак, когда мы идем к его автомобилю. «Ты сказал про брата. Он учится в нашей школе?» «Когда-то учился. Сейчас он взрослый и серьезный дядя». Уголки губ нового знакомого ползут вверх. Порой даже слишком. Машиной Зака оказывается синяя Ауди. Он садится за руль, а я обхожу авто и присаживаюсь на пассажирское сиденье рядом. «У тебя строгие родители?» «Нет», — отвечаю я. «Наверное, если пропаду, даже не сразу станут меня искать. Раньше папа и Сара беспокоились больше. Сейчас они погружены в свои недопонимания. А твои?» «В меру», — отвечает старшеклассник, опуская окно. «Но из-за прогула точно не станут парить мозг». Я смеюсь. Зак кажется очень дружелюбным и хорошим парнем. Он делится, как все устроено в Ларсон. И я думаю, что его можно даже спросить об убитой 17-летней девочке. Не сейчас, чуть позже, когда мы сблизимся. У меня нет друзей в Академии, кроме Роуздейл. Больше к себе мы никого не подпускаем. Изгоями не считаемся, общаемся со всеми. Однако так близко только друг с другом. «Какой дом из этих твой?» Зак въезжает на главную улицу. «Вот этот, 68-й». Парень хохочет. «Я думал, что ты будешь где-то поблизости, но не настолько». Старшеклассник останавливается у ворот моего дома и выходит из машины вместе со мной. «Хочет проводить?» Зак треплет русые волосы, не особо сочетающиеся с его румяным от загара лицом. Опираясь на дверцу Ауди, он на прощание произносит. «Думаю, я мог бы тебя иногда забирать с собой в школу». Я молча выжидаю, старшеклассник продолжает. «До новых встреч, Стейси». «Рейвен», — киваю я. «Думаю, скоро увидимся, Зак». «Вот так, значит?» — обворожительная улыбка. «Я Рикхан, Стейси Рейвен. Рикхан». Дыхание перехватывает. Электроимпульсная терапия невидимого дефибриллятора от слов обладателя фамилии Рикхан ошибки быть не может, останавливает сердце. А после прибор предпринимает попытки восстановить ритм. «Если что, заходи в гости, соседка», — подмигивает парень. Он садится в отполированный автомобиль и трогается с места ровно через 5 секунд. Я считала, да. Окно Ауди опускается, локоть парня ложится на раму. Я думала, что Зак преподнес мне все сюрпризы на сегодня. Как бы не так. Он заезжает во двор соседнего дома. Того самого, с номером 69. С первых же недель я чувствовала, что особняк не пустует. С кем тогда я виделась на прошлых выходных? «Твою мать!»